трансгендеров Нави, Бандера вешает русских, а ты хуй узкая, клянчишь у мамки. Не зачат был на свалке, в дерьме и первый на деревне с гармошкой и в ладошке. Когда он на Таун-стрит, череп бред, но все же выбит из колеи. Выблюдок нюхал клей, пускал пары, давил гной, спор со мной, не спорь, снялся в порно. Сестрой святой угодницей опускаются мутницы, нынички, водянка и ветрянка, и нравится сметанка, на лице перепал сменку. Мол, искал сменки, блять, на сходе секты нет. Ничему, блять, хуй сменками, блять, ты смекаешь. На что намекаю позы, иногда пишу прозы или поэмы, проэмы и гомункулов. Сжаты скулы, но ты не скули за кулисы, или не полоскает писем, мистер и миссис Смит. Метеорбит, битбомба, лью, лью, гуком, гутай, гутай, убрать. Пизда мне гутарином терла, кидали. Тебе всю жизнь на драксу, сука, кидали. Фекали, блять, факали, фагали, лапанутки лжи. Несмотря на прокладки диджея, спи поебанули в порядке вещей, заживал. Били вас как прищей, иду мимо и на носу прищепка. Залупа на руты скользит, паразит, кишечник паразит, морозит, керамзит, мразь моросит, снов косит, вялый хуй просит привстать. На заседании судебном не устать бы вращать уста, скрип суставов, хуй качку приставив, я представился, дернув шляпу, плюнув на пол. На пол шестого спешит шестого Вероника, моя пика остра, как пикта, цветные спектра спермы стекла, алло, звук ногтей по стеклу, стекла по стекла. Блять, по телам сатан, everyday, стоп, стейк, средней прожарки. Стало жаль тебя, унижали в школе жалом. Шоколадного цвета шарф придает мне шарм. Два шара и бананчик, пацанчик с района Аю, поет волоёк Виктор, микромир впитал, летал, металл глотал под кожу. Я встревожен, боже, моложе, чем батя в прихожей. Пьяный гложет, говорю, дай нам мороженое, я заторможен. Позже потрёмся кожаным, мороже депутата, потрусь, зарусь, каюсь, как в поле после сметаны с классом. Я был старостой в классе, и за кассы я главный, я на плите говядина ебаная подгорела, это виноваты Гера и героин белый, узкоглазый смуглый, не веришь, пробей гугл, найди пятый угол, я и мой приезжий друг уголь, гоголь, моголь, голый, потертый Петр Первый пернул в поле. Колем вяло, колья ломала, ебала, порвала пилой, килограмм мяла рукой, я кину, не коль, блять. Снюхал по моську сюзи, поскакал на зебре. Кто на свете всех пиздач? Скажи мне зеркало, и оно отвечает. MC Sex Crazy Angle 8, AKA Voodoo Magic XXL. Или закладка без фото, творческое обострение. Ко мне приходит весной и осенью Нига PCP по носику, угребая сыпь на спине. Пионеры еще до Красной площади уже в говно пенили. Спиннер раскручиваем, как учитель сплинтер. Скручиваем купюру, лучший друг человека. Компьютер пернул с пюрешкой вместо одной руки бензопила, как у Эша. Закладки с покемонами, пригоршни мозгов. Призер Олимпиады по физике в изношенном до дырки моно падает мне на лицо теплым творогом. Закон Ньютона, говно еще теплое. Верность придумал Рудов в последние секунды. Осознание трагичности всей ситуации. Сухое обескровленное тело или красное полусладкое вино. Связанные тетки, отрезанные титьки. Феминистки сбросим в кустик и гонкой нащупал вены. Они как нитки, плоскость твоего дебилизма покрывают кровавые блестки, как карты в покер, в ляде, раком и щуки. Вы все так говорите, как шепелявые хуесосы, но ты вовремя принял форму гнойного сгустка, исчез во время сглатывания с последующим послевкусием. Глоток воздуха щупальцами, осями, ногами жду. В Стоун-Айленде без родного патча такой весь типа casual. Скурил каменный остров, мой юмор чересчур острый, как угол водки, как будто бы сломаны все до одной кости. Мои гости плачут, не выходя из комнаты Бродского. Сделал кое-какие наброски в ежедневнике. Джимми, Джимми, ача-ача. Можно закосить под душевного Шерман. Ненависть клише и кошерным. Снова посткошельма. Фемида Шельма свой щель предложит за шеки. Сквозняки в душе бьют рикошетом. А тебе твердили по деньгам, вывозишь один. Помощь без пяти одному тут не стоит ходить. В душе бандит на белых тапах, крокодил логотип. Тот груз на ножах пола тоже неизменно трептит. Надо же, как много судей спутаны в городе Фузо. Полно конфессий, но у всех предсмертные конвульсии. Иди пятерочку грузчиком, тарабанив 5 лет в УЗИ. И плеск в стаканах как-то популярнее брусит.